Я тут уже полдня торчу, скука. Хорошо ты приехал, сейчас прошвырнемся. Так, стоп, сказал я и вывернулся из дружеского захвата. Я устал, я хочу немного отдохнуть. Мне и в самом деле требовалась передышка. Надо было немного прийти в себя, все обдумать. А есть разве не пойдешь? Искренне удивился Илья и ткнул в висящий между лестницами колокол. На обед отзвонили только что. Я тебя только и ждал. Жрать хочу, умираю. В смысле, меня ждал? Насторожился я. Так сабельку твою принесли и зипун. Я и смекнул, что кто-то скоро придет. Велел в нашу комнату отнести. Вместе жить будем. А остальные то вещи где? Не удержался и верхом сюда прибыл. Я тоже. Дворовые отстали. Ничего, седьмого дня можно ворота откроют. Можно будет все занести. У меня ж три брата тут, на старших курсах. Двоюродные, правда. Так я тут все знаю. Меня держись. Ты ж на военный поступать будешь. Пошли жрать то, что встал. Я понял, что хочу есть, и поплелся за жизнерадостным Ильей, изредка уклончиво отвечая на его вопросы. Впрочем, его ответы его особенно не интересовали. Чувствовалось, что человек привык к людям и одиночеству, пусть и такое короткое его тяготило, или характер такой, дружелюбный. Он увел меня через залы. В одном месте мы перебежали через маленький внутренний дворик, потом свернули в узких проход с неровным полом. «Так короче», — объяснил Илья. Когда он озадаченно остановился у перекрестка из четырех коридоров, я выдал догадку. «Мы заблудились, да, да», — с искренней непосредственностью согласился Илья, после чего здоровяк подошел к стене, наклонился к ней поближе и громко начал приговаривать. «Утка-утка, кря-кря-кря, утка-утка, кря-кря-кря». Я тяжело вздохнул. Глава 16, в которой герой учится тому, что безумцы могут проложить дорогу для рассудительных, а потом его друг сталкивается с самым страшным зверем в этом лицее, пожирающим саму душу. И герой, вопреки всему, вдруг решает проявить благородство и попытаться спасти его. Оказаться в похожем лабиринт здании наедине с сумасшедшим – отличная завязка для ужастика. Пикантности добавляют размеры психа и то, что я уже наверняка знаю – тут местами случаются всякие чернильные чудища с агрессивными наклонностями. Нет, вообще, конечно, весело. Ничего не понятно, но очень интересно. И перспективы хорошие. Единственный минус во всей этой ситуации – я главный герой. Поэтому сейчас мне не то, чтобы интересно. Почему-то хочется чего-то спокойного и простого. Я тихонько начал отходить назад, в коридор, из которого мы пришли. Пусть Илья себе бормочет в стенку. Не будем ему мешать. Чигай надо, шукамля. Внезапно крякнули прямо у меня за спиной. Громко, противно и неожиданно. Я бы взвизгнул, не будь так испуган. А поскольку я опасался привлечь внимание Ильи, я подавил испуганный вскрик. Вместо этого я отпрыгнул в сторону и начал обшаривать взглядом коридоры, в поисках источника звука. Ничего не было, если не считать нарисованного гуся в красных сапожках на каменной стене коридора. Именно из того, из которого я пришел. Не помню этот рисунок. Гусь был большой, очень странно, что я его не заметил. А, вот ты где, обрадовался Илья, тоже сначала испуганно обернувшись на звук. Он шагнул к нарисованному гусю поближе и попросил: «Уточка, уточка, отведи нас пожрать», то есть в главный пиршественный зал. Рисунок некоторое время продолжал оставаться рисунком, а потом, внезапно, анимировался. Сначала смешно задвигались лапки в красных сапожках, потом гусь, вдруг резко сорвался с места и, покрякивая, понесся по стене не в попад, перебирая лапками в сапожках. Илья бросился за ним. «Не отставай!» — крикнул он мне. «Утку второй раз не дозовешься!» Что мне оставалось? Потратив еще несколько секунд на обдумывание ситуации, я решил, что разумнее всего будет бежать за нарисованной уткой. В конце концов, если безумие тщательно контролировать, то никто не отличит его от адекватности. Гусь в красных сапогах сразу развил хорошую скорость, бежать приходилось, напрягая все силы. Похожая на стилизацию или детский рисунок, эта тварь явно издевалась, я нутром это чуял. Изредка, когда надо было пересечь коридор, она прыгала на потолок и оттуда снова на стену. Если мы с Ильей сильно отставали, она останавливалась, дергала крыльями и крякала. Вот это точно было не для нашего удобства, а чтобы поиздеваться. Может, я немного предвзят, с чего бы нарисованному гусю издеваться над теми, кого впервые видит, но морда у него точно ехидная. Илья заплутал не так сильно, как я боялся. Уже скоро серый камень стен служебных коридоров сменился белой штукатуркой парадных проходов, потом начали появляться статуи и, Уже через минуту мы добрались до большого овального зала с множеством арочных выходов, из-под он и из таких арок мы и выскочили. Большая пиршественная зала, прокрякала утка, похожая на гуся, и застыла неуместным рисунком на панели из темного дерева, которыми был отделан зал. Илья согнулся, уперев руки в колени и тяжело дышал. С его массой такой забег должен был даться непросто, утка неслась стремительно. Я тоже был не в лучшей форме, так что без лишнего лицемерия последовал его примеру. Слегка отдышавшись, я тут же спросил, что это за гусь-матершинник. Я сказала «Шкалера», крякнул рисунок. Илья кивнул, махнул рукой в сторону дальнего края зала. Там было уже становящееся мне привычным внутризамковое укрепление с огромными воротами и стрелковой галереей поверху. Ворота, впрочем, в этот раз были распахнуты на всю ширь. Внутри горел яркий свет, виднелись столы и слышались голоса. Мы двинулись туда. Примерно на полпути Илья, наконец, отдышался. Воровато оглянувшись на рисунок, прошептал: «Согласен, и гуси матершинник, и обидчивый еще», и, уже громче, добавил: «Говорят, раньше каждому шкалеру клубочки путеводные давали, но их постоянно теряли, или домой забирали. Потом канцлер нашел нового декана для домостроенного факультета. Она и начаровала этих уток, ничего не могу сказать, сильная чародейка. Вот только утки у нее с характером получились. Ладно, нам еще повезло, гусь-матершинник попался. А есть тут крыса-утка, она так и норовит через всякие буераки провести». «Так, стоп, тут что, декан-женщина?» – удивился я. «Ну так домостроенного же ж факультета», – хохотнул Илья. «Говорят, красивая. Жду уже, когда все соберутся, будет пир открытия первого учебного полугодия. На нее посмотрю, на девок посмотрю, а кроме путеводных уток, что мне еще нужно о лицее знать?» Процедил я. «Да тут охренеть, что творится. Ты из деревни, да, совсем?» Сочувствующе похлопал меня по плечу Илья. «Не из самого Ростова, верно ведь? Ну, держись меня, я подскажу где что и почем. Какого хрена утки?» Вдруг возмутился я. «Видимо, меня они доконали. Что за тупость такая? Почему нельзя светящуюся стрелку повесить, или там?» Илья замедлил шаг, похлопал меня по плечу. «Ты, королев, не боярин, вижу, от чародейства далек. Я тебе один раз скажу, а ты помолчи, подумай. Чародейство, оно ведь на безумие похоже, только это безумие для всех и наяву. Чародей рисует реальность своим безумием. Поэтому ты при себе свои умничания держи. Глупо выглядишь, все знают, как надо. Ты сделай сначала хоть что-то». Я заткнулся и задумался. Илья явно повторял за кем-то, что никак не умаляло ценности слов. Мстислава готовили к тому, что у него будут способности рода, и ему надо будет их укротить и оседлать, как дикого скакуна. То, о чем говорил Илья, относилось к совсем другому типу магии, с непредсказуемым результатом. «Ты же на естественных наук факультет поступаешь?» — вдруг спросил Илья. «Я? Ну, да, наверное», — смутился я. «План первоначально был такой, но потом канцлер что-то там говорил про военный факультет. К третьему курсу точно спятишь. Жаль. Ну и ладно, так даже лучше. А то ты смурной и скучный», — продолжал рассуждать Илья. «Мы уже вошли в зал, я слегка задержался у входа, оглядываясь. Наш стол школярский, видишь вот эти, ближе к выходу. Дальше столы для лицеистов, они еще и по факультетам делятся. Ты на значки над ними смотри. Вон, видишь, висят доски со знаками. Свечка с пером и берестой для школяров», — немедленно взял на себя роль гида Илья. Пиршественный зал напомнил мне огромный ресторан, оформленный в стиле ирландского паба. Возможно, это из-за сравнительно небольших квадратных столов человек на 8 и стоящих тут и там массивных бочек на деревянных козлах. Помещение было большое, но разделенное множеством колонн с арочными сводами между ними. Посередине оставалось пустое пространство. Это аллея славы, застеленная красным ковром. Это явно для торжественных процессий, все прям как у нас. В конце зала, на возвышении, богато украшенный длинный стол и стулья с высокими резными спинками. Ага, тут, видать, сам канцлер обедать изволит. «Храбр, ты только посмотри сюда. Ух, какие красавицы!» — прошептал Илья и развернул меня прочь от места власти. И я увидел совсем рядом двух девушек. Одной оказалась Милена, вторую, рыжую, я не знал. Рыженькая была в веснушках, с четко очерченными губками и высокими скулами. Очень миленькая. Она глянула на нас хитрыми глазками, повернулась к Милене и что-то ей зашептала. Обе захихикали. «Пошли», — подтолкнул меня к девчонкам Илья. «Познакомимся. Слушай, я действительно устал. Давай, может, просто поедим. Начал было я. Илья приобнял меня за плечи, слегка приподнял и двинулся к девушкам, улыбаясь как дебил. Видимо, придется знакомиться, и это не обсуждалось. Не дрейфь, меня держись, у меня на двоих храбрости хватит, по дороге шептал мне сквозь уголок рта Илья. Он довел меня до стола, потом отпустил меня, сел на стул напротив девушек и остался сидеть, пялись на Милену. Теперь он был как деревянный целиком, спина прямая и не шевелится, ни единая мышца не дрогнет, хоть бы улыбаться перестал, а то жутковато выглядит. Я сел на стул рядом с ним, напротив рыжеволосой, мордочка хитрая, и на лисичку похожа, и спросил, а как тут еды можно попросить, надо просто подождать, улыбнулась мне рыженькая. Сейчас столовые увидят и сами все принесут, их тут просто мало еще, не начался же еще семестр. А вы чего такие запыхавшиеся, гусь-матершинник попался, тяжело вздохнул я, и почувствовал, как меня под столом пнуло Илья, больно. Я недоуменно посмотрел на него, гусь-матершинник, недоуменно спросила рыженькая. Я посмотрел на Милену, что-то она тихая, я наивно подумал, что она сидит загруженная, переживает. На нее ведь покушение сегодня случилось. Не каждый день на тебя гнусность всякая кидается, до которую еще и пули не берут, что гнусно вдвойне, как по мне. Но хватило одного взгляда, чтобы понять, все у нее нормально. Она сидела слегка розовая, чуть улыбалась, невзначай трогала пальчиками губы. Я поймал ее как раз на том моменте, когда она завершала упражнение в угол, на нос, на объект. Обожгла синим огнем взгляда своих глазищ Илью. Мне показалось, что его сейчас вместе с стулом назад снесет, без всякой магии. Я заглянул ему в лицо, лицо человека, которого уже не спасти. «Прости, друг, простите, мы не представ, се, меня про мур, то есть это», вдруг заговорил Илья таким голосом, как будто ел сухой песок последние два дня, и даже закашлялся. Я чуть по лицу себя не хлопнул, ну конечно же, правила этикета, мы, вообще-то, тут с девушками безобразничаем. Нас должны официально представить друг другу, но некоторые послабления, ввиду особенных условий содержания, тоже бывали позволительны. Все же тут не так строго, как в 19 веке в Англии. Общество побрутальней, законы порасплывчатей, но из вежливости стоило хотя бы представиться, а то веду себя как мужик. «Простите, я не представился», немедленно поспешил исправиться я. «Я храбр Королев, из-под Ростова, это Илья Муромский». Человек, хорошо знающий лицей и любезно согласившийся помочь мне в нем освоиться. «Это так благородно с вашей стороны», — томно промурлыкала Милена, восторженно смотря прямо в глаза Илье. Здоровяк обильно вспотел, хотя в зале было довольно прохладно. Будь он немного постарше, я бы всерьез забеспокоился, не поплохеет ли ему. «А можно к вам присоединиться?» — закончила Милена свою мысль после паузы на смущенное опускание глазок в пол. «Так, стоп, куда присоединиться? К чему присоединиться? Я планировал поесть и в спальню, отрефлексировать все, что тут творится. Гусь меня просто доконал, если честно». Я недоуменно посмотрел на Милену. «Але, девчуль, тебя ж только недавно чуть не сожрали. Меня зовут Лизавета, а это Милена». Рыжая лисичка подозрительно хитро улыбнулась, искоса глянув на Милену. «А еще, она опустила фамилии, что тоже от меня не укрылось. Но уточнять я не стал, успею еще». Лиза посмотрела на меня искренним взглядом темных глаз, в которых, где-то на самом дне, угадывался бешеный хоровод чертенят, и бархатным голоском прощебетала. «Мы очень хотим попасть в музеум, очень-очень, но нам сказали, его открывают только через 4 дня». Лиза тяжело вздохнула. «Так, это, так я ж знаю, как туда пройти», неожиданно раздеревенела Илья, и, явно засмущавшись от взгляда сразу двух пар восторженных девичьих глаз, добавил: «Мне брат рассказывал, есть способ один, держитесь меня, девчонки, со мной не пропадете, то есть девушки, барышни, о, еда». Пришел я ему на помощь, сбивая синеглазый прицел Милене. К нам спешил дородный мужик в белоснежном фартуке с огромным двухъярусным подносом, а за ним два пацана чуть младше нас, с посудой и небольшим бочонком. Илья машинально глянул в ту сторону, мельком, и вернулся было к попытке ментально утонуть в глазах Милены, но уже через секунду его взгляд стал осмысленным, он снова повернулся к еде. «Ух ты, молочный поросенок с яблоками, вот, это я понимаю, ща поедим». Я ехидно улыбнулся своим коленям, А этот парень вовсе не так уж и безнадежен. Может, он даже сумеет спастись. Есть два хороших способа потерять друга. Дать ему денег взаймы и сказать то, что думаешь о объекте его любви. Второй надежней. В принципе, я и не планировал заводить друзей. Ладно, так и быть. Я попытаюсь спасти Илью от Милены. Глава 17. В которой главный герой наконец прекращает заниматься глупостями и начинает говорить и думать о чувствах, и повышает культурный уровень через посещение музеума, через туалет. Я каждый раз удивлялся еде в этом мире, пока ее всегда было много, а еще она была хоть и простая, зато сытная и вкусная. Молочный поросенок оказался редким исключением, жуткая дрянь на вкус, мышцы не сформировались, под шкуркой вместо мяса однородная сладковатая масса с резким привкусом. Может, привычка нужна, потому что остальным зашло, уплетали с удовольствием. Я поковырялся в поросенке, понял, что традиционные ценности в кулинарии меня угнетают и налег на хлеб с копченой уткой. За столом не было особо много разговоров. Я молчаливо сидел, изредка выдавая односложные уклончивые ответы и докидывался поджаренными ломтиками, похожими на картофельные, но не картофельные. Опять брюква какая-нибудь. В бочонке оказался просто охренительно кислый хлебный квас с медом вместо сахара. И все равно вкусный. И, похоже, с градусом. Из-за стола мы встали розовые, довольные и хохочущие. Посещение музеума было решено не откладывать. Фактически, Милена с Лизой то и дело подгоняли Муромского. И Илья повел нас. Делали в квасе, или его мотивировали восторженные девичьи мордочки. Но в этот раз Илья шел уверенно. Я тоже не переживал. Если что, у утки дорогу спросим. Впрочем, мы быстро вышли на внутреннюю площадь лицея, на которую мы с Миленой прибыли. Приятно чувствовать себя бывалым. На улице было прохладно, но наша мундирообразная униформа довольно теплая. Некоторое время поморозить уши было терпимо. Следуя за Ильей, мы прошли мимо парадного входа в музей, искоса посматривая на суровых стражников. Они хмуро смотрели на нас, но мне показалось, при этом тихонько улыбаясь в бороду. Пройдя мимо, Илья нырнул в низкую неприметную калитку. За ней скрывался узкий, темный проход с низким потолком. Я безошибочно почуял в нем техпомещение для обслуживающего персонала. Оказывается, 2 года студенческих подработок, опыт легко масштабирующийся на все, даже на другие миры. На самом деле, с поправкой на материалы, такой узкий ход, с рядом дверей в стенах, можно найти в любом ресторане или бизнес-центре. Обслуживающий персонал тоже должен где-то ходить. В одном месте нам пришлось протиснуться мимо пары невозмутимых мужичков в рабочих овчинных зипунах, катящих на маленьких, одноколесных тачках березовые дрова. Я воспользовался заминкой, отстал и потянул за рукав Милену. Она тоже приотстала. Я склонился к ней и зашептал на ухо. Говорят, если боярина заморочить, то можно в горящий сруб попасть. Я предварительно сверился с заемной памятью Мстислава. Честно говоря, сжигание колдунов в срубе было архаизмом из прошлого, вариантом страшной сказки. Сейчас обычно просто голову рубили и все. Зато это подчеркивало серьезность обвинения. Милена закатила глазки. «Мужики что, серьезно думают, женщинам чары нужны, чтобы вы влюбились?» Я просто 2 раза улыбнулась, 1 раз в глаза ему посмотрела и все. «Вы же как олени во время гона». «Вас голыми руками брать можно, и без всяких чар». Она фыркнула и попыталась вырваться, но я держал ее крепко. А еще, я начал злиться. Трудно сказать, почему. Я, скрипнув зубами, сказал, возможно, не самым вежливым тоном: «Оставь Илью в покое, он же в тебя влюбится, дура». Я слегка тряхнул Милену. Она остановилась, с интересом посмотрела на меня искоса, вырвала локоть, а потом повернулась ко мне грудью, шагнула ближе и с вызовом вскинула подбородок. «Тебе-то какое дело?» — зашипела она рассерженной кошкой. «Что тут у вас?» — пробасил Илья. «Блин, заметил нашу возню, и теперь идет к нам». Его, обычно добродушное лицо стало сосредоточенным, не злым, а собранным, внимательным, опасным. Наверняка же с детства тоже натаскивали людей убивать. Я все время забываю, что контингент тут своеобразный. Илья подошел и встал рядом с нами. Посмотрел на Милену, которая успела скорчить испуганную мордочку, потом на меня, и сказал: «Ты чего это, храбр, барышню за руки хватаешь, а?» И надвинулся на меня. «Да брат он мой», — пропищала Милена, внезапно оказавшись между нами. И не просто между нами, а как-то умудрившись опереться на Илью. «Двоюродный. И что?» — спросил Илья, не сводя с меня взгляда. «Спрашивал, чего на тебя смотрю все время», — смущенно призналась Милена. смотря себе под ножки, а потом выверенным движением выстрелила глазами сверху вниз, поймав взгляд Ильи. Был бы просто королевский апперкот, если бы это был бокс. Зафиксировала контакт и тихо выдохнула бархатным голосом, прямо ему в лицо, а я и не смотрю вовсе, и уставилась ему в зрачки, как сканер сетчатки. Илья задеревенел опять, за его спиной сдавленно хихикнула Лиза. «Ладно, потом поговорим», — пообещал я Милене, или Илье, или себе. «В общем, не будем юлить, сейчас я проиграл. Победа всегда состоит из опыта и удачи. Но удача изменчива, а у меня теперь есть опыт. В следующий раз надо будет беседовать с беловолосой бестией один на один». Я обошел застывшую парочку, стараясь их не задеть. Свет попадал сюда из маленьких окошек под потолком. Илья с Миленой стояли прямо в луче из одного из таких окошек. Золотое заходящее солнце окрашивало их в теплые цвета, заставляло поблескивать крупные снежинки, падающие сверху. «Они такая красивая пара», — восхищенно сказала Елизавета, и прислонилась к моему плечу. Я отстранился. «Куда дальше?» — окликнул я Илью. Милена вздрогнула, опустила глазки и отшагнула. Еще через пару секунд Илья очнулся, обернулся и, с явным недовольством, посмотрел на меня, но взял себя в руки, махнул рукой вперед. «По правую руку дверь с рыбками ищи», — ответил он мне и обернулся обратно к Милене. Но та уже проскользнула мимо него и быстренько побежала вперед по проходу. Илья кинулся за ней, я кинулся от него, всерьез испугался, что он меня по дороге затопчет. «Я, кажется, нашла», — весело крикнула впереди Лиза. Я добрался до ней и глянул на ее находку. Это была аккуратная, ладная, красивая дверца. Конечно же, и толстых досок, укрепленная железными полосами и немаленьким амбарным замком в мощных проушинах. Проушины и петли были в форме рыб. Я бы не заметил сразу. Темно тут. Илья глянул по сторонам, прислушался. Потом поднял руку и начал обшаривать кладку над дверью. Девочки споро рассосались по сторонам. Я не силен в воровстве, но я смотрел фильмы всякие. И я уверен, сударыни со знанием дела встали на шухере. Илья звякнул чем-то металлическим, радостно прогудел. «Ага, вот он», и вытащил из неприметной щели между кирпичами ключ, и попытался открыть замок. У него долго не получилось. «Ой, а можно я попробую?» — промурлыкала Лиза, бесстыдно оттеснила Илью жопкой от замка, перехватив из его рук ключ. Попыхтела немного, и уже через пару секунд замок поддался. Лиза аккуратно сняла замок, открыла дверцу, заглянула в нее, прислушалась и скользнула внутрь. «Во что вы меня втравливаете?» — наконец решил дать заднюю я. «Да не стремайся. За то, что в музеум без спросу проникли, моего брата просто 5 раз батагами по пяткам ударили и все», — успокоил меня Илья, одновременно втолкнув внутрь. Дверь за нами закрылась и наступила темнота. Просто кромешная, я руки перед лицом не видел. К счастью, это было ненадолго. Почти тут же в темноте появился светящийся листочек. Он рос из ладошки Милены и постепенно разгорался все ярче, позволяя оглядеться. «Ух ты!» – удивленно пробасил Илья и, с некоторым оттенком превосходства, добавил. «Это у тебя родовое умение?» «Не слышала таких». «Нет, это заговор», – отмахнулась от него Милена, осматриваясь. «Долго не продержу. Ну, куда дальше?» «А я не знаю, мне только как войти рассказали», – пожал плечами Илья. «Я лампу нашла», – прошептала из темноты Лиза. Через минуту Лиза зажгла масляную лампу, и Милена развеяла свои чары, которые лично меня впечатлили. Мстислав опять оказался бесполезен, ударить по голове его светящимся листочком не могли, потому и знать об таком явлении ему не надо. Утешало, что Илья тоже удивился, но утешало слабо. Ну, не выглядел Илья эталоном эрудиции. Колдовской свет был ровный, но не яркий. Похожая на чайник масляная лампа и то давала больше света. Я осмотрелся, обнаружил вокруг себя швабры. В смысле реальные швабры, я не про девчонок. Швабры, деревянные ведра, тряпки. «Это мы где?» — искренне удивился Илья. «Там, куда ты нас привел, Илюша». Злобно промолчал я ему прямо в лицо. «В людской», — пояснила Лиза. Она уже нашла дверь, ведущую дальше, прокралась к ней и, осторожно открыв, выглянула, после чего распахнула. Разделенные перегородками фаянсовые троны с деревянными бачками наверху и умывальники вдоль стены. Общественный туалет – неизбежный спутник высокой культуры и цивилизации. Музеум должен быть рядом. Мы гуськом прокрались по туалету, открыли следующую дверь и обнаружили, что это выход в большое помещение, слабо освещенное через окна под крышей. Лепнина, кажется, позолота, почти привычная роскошь оформления главного корпуса, и темные громады экспонатов вдоль стен, на стенах, посередине, выглядит как склад разногабаритных грузов с технологическими проходами, очень похоже на музей. «Подождите», — громко сказал я, на меня зашикали, но я не обратил внимания, мне важно было прямо сейчас найти опору под ногами, там, у центрального входа, там запертые толстые ворота, куча вооруженной охраны, а мы, получается, просто с черного хода зашли, ключ под ковриком, не под ковриком, а над дверью, поправил Илья. Лиза звонко рассмеялась и объяснила: «Ну, храбрик, кто-то же должен тут полы мыть, и что, теперь девка Фроша, которая это делает, будет через парадный вход входить?» «Нет, не будет», согласился я, «но ведь вот так, чтобы калитка с ключиком в замке». «Не в замке», прогудел Илья. Теперь захихикали обе девушки. «Ты пойми, ну кто про эту дверцу знает?» «Никто, все, даже ты», не выдержал я. «Тут есть что-то ценное, да мало кто знает», буркнул Илья. «Повезло вам со мной просто, наверняка что-то есть», одновременно с ним сказала Лизавета и, хихикнув как маленький, алчный гоблин, добавила: «Хоть немного ценное». Она двинулась вперед, высоко подняв над головой тусклую лампу. «Погодь, дай я вперед пройду, покажу вам кое-что», кинулся ей догонять Илья. «Надо узнать, как у твоей бабушки в саду убираются», тихо сказал я Милене. «Согласна, надо будет уточнить», хихикнула Милена и побежала вперед. «Не отставай». Глава 18, в которой Илья проявляет выдающееся чувство юмора, а главный герой проявляет хладнокровие, выдержку и сообразительность. Но никто ему не верит. «Херня это ваше не о средневековье. Хочу другое посмотреть. В общем, это реально музеум, а не музей. Собрание диковинок, нагромождение всякого мусора. Ну, вроде как полочка в моей комнате, только в масштабах дворца. Тут даже пояснительных табличек не повесили. Меня заинтересовали цельнометаллические литые и корявые рубила, на орочьи похожие. Спросил, что это. Мне посоветовали дождаться, когда учеба начнется и смотритель на работу выйдет. То есть, кроме него никто не знал. Я вообще, может, с детства гидам не доверяю. Были прецеденты, а тут даже гугла нет. Я, короче, остался недоволен. Смотрите сюда, это рог единорога. Восторженно закричал Илья. Ну, хоть что-то опознали. Я подошел поближе. Красивая резная тумба, забранная сверху толстой частой решеткой. Под решеткой охапка длинных, тонких, витых рогов. Похоже на рога нарвалов, если честно. Смотрите, таинственно сказал Илья и просунул пальцы через решетку. Кроме пальцев туда и не просунешь ничего. Хотя, у кого как, конечно. Только я хотел было пошутить на эту тему, как я так удивился, что с открытым ртом застыл. Рога нарвала засветились ярким неоновым светом. Рог единорога светится, когда рядом человек, чистой душой, проникновенно сказал Илья. А Мстислав слышал, что единорожье рога на девственников реагирует. «Попробуйте», — поманил нас рукой Илья. Я отшагнул назад. Мстислав слегка целованный, много вокруг него девок крутилось. А я точно не только целованный. И вообще Распутин во мне опознал существо инфернальное. Непонятно, как эти рога реагировать на меня будет. «Ой, а это что такое?» — восторженно вскрикнула Лиза и рыженькой лисичкой метнулась в сторону, унося с собой свет. «Что там, что там?» – заинтересованно закричала Милена и бросилась за ней. Я тоже решил не отставать. Восторженный Илья остался у таинственных светящихся рожек один. «Что за хрень?» Милена постучала кулачком по огромному каменному яйцу, плотно обвязанному цепями. Цепи были железные, ржавые, но под ржавчиной угадывалась тонкая работа. Звенья цепи стилизованы под цветы. «Амфал», – сказал я. «Что?» – удивленно посмотрела на Милена. Честно говоря, в моем мире эта хреновина попадалась в музейных коллекциях по античной Греции и всегда была каменная. Вроде, у античных греков, была почитаемой святыней в каждом уважающем себя храме. А еще греки считали этот камень пупом земли. Или не этот, а такой же, но другой. Хрен их поймешь. Надо признать, что это все, что я знал. А, я слышала про эту штуку. В Таймутараканском княжестве нашли в том году, сразу сюда переправили. Внезапно вмешалась Лиза. «Да», — солидно сказал я, — «с годами все чаще понимаешь, что твое важное мнение не так уж и важно этому миру, а умение вовремя присоединиться к предыдущему оратору часто помогает сэкономить и время, и нервы». Милена положила ладошку на камень между звеньями цепи и пожала плечиками. «Просто камень. Храбр, барышни», — позвал нас Илья. Он прошел дальше и сейчас стоял у накрытой тряпкой высокой штуковины. Судя по очертаниям, под тканью был или ящик, или кубический шкаф. Илья поманил нас поближе. «Ну, не бойтесь, идите сюда, со светом, покажу интересное». Мы подошли. Илья резко задрал ткань. Милена взвизгнула и спряталась за Илью. Я сначала молча рванулся в сторону, уходя с линии атаки, а потом побежал к тому стенду, где я видел оружие, а потом услышал хохот Ильи. Я остановился и обернулся. Этот шутник Пронский одной рукой прижимал к себе Милену, а второй показывал не меня и обхохатывался, едва умудрившись произнести между приступами смеха: «Да не боись ты, это ж морок». Я медленно вернулся. Под тканью, в коробке открытой с одной стороны, сидел огромный паук, но теперь, приглядевшись, даже в неровном свете стоящей на полу лампы, было видна в нем какая-то неестественность, как плохая, сбоящая голограмма, нарисованная очень плохим моделером. «Это сторожевой камень из Китая», — сквозь смех едва проговорил Илья. «Не бойся, ухо сиганул же ты». «Да я за саблей», — возмутился я. «Ну конечно», — снова расхохотался Илья. «Ахахаха, конечно, за саблей». От смеха у него на глазах выступили слезы. Очередной приступ смеха согнул его. Он выпустил из лапы Милену и начал бить себя по колену кулаком. Это позволило ей тихонько спрятать обратно в сапожки свои злодейского вида ножики. «Ладно тебе, ну струхнул и струхнул», — сказал, успокаиваясь, Илья. «Бывает». Я закатил глаза и тут же раскатил их обратно, мысленно выматерившись. Нахватался у двоюродной сестренки манерности. «Покажи, как это работает». Милена заинтересованно потянула за рукав Илью. «Как? Ну так и работает», — обескураженно сказал Илья. Паук к этому времени стал совсем прозрачным. Илья помахал руками перед коробкой, потом шагнул ближе. Паук снова стал четче. «Вот как он на движение реагирует», — удивился я и полез в коробку. Сначала пнул паука. Нога прошла сквозь паука. Я слегка успокоился и заглянул за голограмму. «Морок, это морок, надо усваивать терминологию». Внутри коробки на деревянной подставке лежал кусок камня, явно отколотый от чего-то большого, зеленый, гладкий, нефрит. Я осторожно взял его в руки и повернулся к свету. Одну сторону камня покрывали иероглифы, может китайские, а может японские или даже корейские, я их не отличаю. «Что там написано?» — с честной заинтересованностью спросила Милена. Она осторожно подошла поближе, мило склонив голову и разглядывала камушек, даже подсветила мне листочком в ладошке. «Made in China», — хмуро буркнул я. «А где Лизонька?» — вдруг забеспокоился Илья. Мы с Миленой заозирались вокруг. Лампа вот, стоит на полу там, где Лизавета стояла. Стояла прямо перед тем, как Илья шутканул. Гад длинный, до сих пор сердце стучит. «А Лизы нигде нет, Лиза», — настороженно крикнул Илья. «Да тут я, тут», — отозвалась рыжая откуда-то из темноты. «Тише ты, не ори, выходи, не бойся», — успокаивающе сказал Илья. «Хорошо, сейчас», — отозвалась Лиза из темноты. «Она как-то странно говорит, или мне кажется», — настороженно спросила меня Милена. «Масляная лампа светит чуть лучше свечи, а свеча светит очень хреново. Пол вокруг лампы можно рассмотреть метра на три, все остальное тонуло в темноте». «Давай я тебе подсвечу», — сказал Илья и подхватил лампу с пола. «Не надо», — как-то, даже испуганно, отозвалась Лиза. Судя по голосу, она шарахнулась в сторону, а потом громким шепотом добавила: «Тихо, тихо всем, слушайте». Мы застыли и прислушались. От входа донеслись какие-то звуки. «Двери открывают», — испуганным шепотом сообщила из темноты Лиза. «Прячьтесь и свет тушите». Глава 19. Глава с недвусмысленной отсылкой к Гордиеву узлу. Если двусмысленно, значит не отсылка. Я стоял у ящика, разглядывая кирпичеметный амулет с иероглифами. Когда мы услышали шум, я сохранил хладнокровие и полез в ящик, положить этот пугательный камень на место. Я не подумал о том, что вокруг меня есть люди, так легко поддающиеся панике. «Туши свет, Илья», — рявкнула Милена. «Че?» — повернулся он к ней с растерянным лицом. Я полез обратно из ящика. Из темноты за спиной Ильи выскочила Лиза и юркой лисичкой скользнула прямо к нему. Я успел увидеть, что она босиком и из-под лицеистского пиджачка торчат голые ножки, а сапожки и юбка у нее в руках. А потом она, смешно раздувая щеки, дунула в лампу. Я замер. Как только лампа потухла, я почти ослеп. Закрыл глаза, чтобы они быстрее привыкли к темноте. И тут меня кто-то толкнул обратно в ящик. И не меня одного, — рядом удивленно мявкнула Милена. Послышался злой голос Лизы: «Лезьте в ящик, полудурки. Сверху тряпкой накроемся и сидим тихо. Илья, быстрее, тут же больше негде спрятаться. Милена оступилась и уцепилась, почему-то, за меня, а я цеплялся одной рукой за стенку ящика, держа в другой руке камень, пока Лиза пробиралась между нами, как крот. Мы на долю секунды застряли в нелепой, переплетенной позе, а рыжая еще и командовать успевала. Илья, что встал, балда, бегом сюда. Эта неловкая неустойчивость была не опасной, всего пары секунд нам бы хватило, чтобы разобраться, растолкаться, рассесться, накрыться тканью и затаиться. Но ведь был еще и Илья, находившийся довольно далеко от ящика, которому потушили лампу. Умный ход, на самом деле, кто бы ни вошел в музеум, свет лампы, первое, что он заметит. Вот только имело смысл сначала определиться, где ты будешь прятаться, а потом тушить свет. И скоро я понял, что Лиза явно ориентировалась куда лучше Ильи. Первым признаком был его сдавленный панический шепот. «Я ничего не вижу. Хрен мне в пироги, я не вижу ничего. Да тише ты, проморгайся», — зашипела Милена. «На голос мой иди, бегом». Решил помочь я ему, одновременно нащупывая покрывало на ящике. Услышав мой родной, но такой далекий голос, Илья, как и сказали, кинулся к нам, на звук, бегом. Короче, этот здоровый лось с разбегу впечатался в нас, снес нас, вогнав в этот дурацкий ящик как бильярдные шары в лузу, а потом сам врезался в ящик, снес ящик, ну здоровый же, как шкаф. Ящик перевернулся, вместе с нами внутри, а Илья перекувыркнулся через него и упал снаружи. Ящик упал на заднюю крышку, и мы упали на его заднюю крышку, все втроем. Я дернулся, завозился, пытаясь выбраться, рука уперлась во что-то приятно мягкое. «Ай!» — взвизгнула подо мной Милена. «Блин, я плечом ударился!» — раздраженно бурчал снаружи Илья. «Чернобожий хер вам в задницу!» — заворочилась подо мной Милена, пытаясь сесть, а потом повысила голос. «Ну, как повысила!» Повысило, но так, чтобы тихо было, трудно даже описать, где-то между очень тихим криком и громким шепотом. «Да слезьте вы с меня, я не могу, у меня ноги наверху», — неразборчиво отозвалась Лиза. «Твои ноги на мне, а я встать не могу», — пропыхтел я. «Ну так опусти их», — задергалась Лизавета. Я пытался, но в темноте было непонятно, как это сделать. Единственное, что мне удалось, это извернуться из-под них. Места в ящике было мало, поэтому белеющие в темноте ноги остались где-то рядом с моим лицом. Лиза уперлась ими в стенку. Зато мне удалось частично слезть с Милены. Встать не смог, упал на задницу. Хорошо хоть уперся в Милену рукой. Зато кто-то лежал на моей ноге. Тут Лиза, с ранящими душу стуком коленок, смогла наконец умяться на дно, оттолкнув меня в сторону и уронив почти вставшую Милену. «Ай, ты на меня села», — рявкнула рыжая. «А вот ни хрен лезть и всех расталкивать. Сама виновата». Лиза задергалась, начала перебираться ногами, пытаясь вытащить из-под Милены голову, и заехала мне голой пяткой в челюсть, сбив обратно на дно ящика. Милена громко охнула, я матюкнулся, Лиза взвизгнула. Мы застыли, сдавленные, как огурцы в банке. «Да мать твою, Королев, ты что творишь?» — зашипела откуда-то снизу Лиза. Голосок у нее звучал как-то глухо. Во что я лицом уперлась? Кто мне на руку сел? «Да блин, я встать не могу». Милена глупо хихикнула и тут же злым голосом сказала: «Лиза, заткнись, не разговаривай». «Все, тихо, замерли», — скомандовал я. Мы замерли. На самом деле вся утрамбовка не заняла и 5 секунд. Пока охрана раскрывала жутко скрипящие двери, пока туда, пока сюда, мы успели и повозиться, и поругаться, и притихнуть. Отблески света в щелях ящика подсказали, что кто-то приближается.